745. Гуру. Не терплю, когда вижу, что преданный испытанный воин вдруг начинает слабость духа являть, отступая вспять. Куда? Не во тьму ли? Помните, назад пути нет, какой бы беспросветной и тусклой ни казалась текущая жизнь. Путь лишь вперед через все, что бы ни приносила судьба. Дойти надо до света, ибо тьма позади.